Евстигней Минч не сдавался. И все-таки, смею заметить, образина разбойника раскольничья, и борода, и самая такая непроходимая дикость. Беглый каторжник, вот кто он, батенька ты мой, заявил сведущий становой пристав. Верное слово, каторжник, и если угодно, на его совести немало убийств. Обратите внимание на мешочек, в котором разбойник хранил деньги. Из какой кожи сшит, как вы думаете? Евстигней Миныч над этим вопросом еще не задумывался. Из человечьей кожи, батенька ты мой, да? Есть такой обычай у вечных каторжников. Если они кого заподозрят в предательстве, то мало того, что удушат раскаявшегося в злодеяниях, так еще живьем сдерут со спины кожу и шьют потом из этой кожи подобные мешочки. Да, звери, батенька ты мой, соблаговолите узнать, из кожи какого каторжника мешочек у разбойника. Тонкими намеками, так сказать, паче того хитростью, Евстигней Миныч, да-с. Евстигней Миныч ушел от станового изрядно посрамленным и долго потом сидел в своем кабинете, разглядывая и так и сяк злополучный мешочек разбойника. Странная шутка. Шкура мешочка шершавая, чуть желтоватая, пупырчатая, наподобие змеиной. Не может же быть, чтобы человеческая кожа была вот такая пупырчатая и изжелта. Или кожа вечных каторжан именно такая, и он, Евстигней Мин, человек из Санкт-Петербурга, не знает еще всех тонкостей каторжанской кожи. Делать нечего, надо установить, из кожи какого каторжника сшит мешочек, и постепенно из-под тишка допытаться, кто же он, сам разбойник. Многих ли он отправил на тот свет после побега с каторги? Один ли он орудует в Пришимье, или где-нибудь у него есть разбойничья ватага? Трудную ночь провел Макей в остроге. Мало того, что правой рукой не пошевелить, и плечо вспухло от раны, так еще клопы донимали. Не видывал, чтоб паскудность ползала целыми полчищами. По стенам, по голым доскам, заменяющим кровать, и сыпалась с потолка, как чечевица. Макей отряхивал клопов с рубахи, давился стервенением и всю ночь топтался на ногах. Думал и про убиенного купчину. Не он же убил. Навет чистое дело. Должны же подтвердить мужики, что не он убивал. Они же видели со стороны. Пусть власти спрос учинят трактирщику. Макей видел его на крыльце. И сенных девок спросят. Те обязательно скажут, кто кинул в Макея кирпич и угодил в башку купчине. Утром в бревенчатую каталажку явился урядник при шашке, а с ним пятеро стражников с ружьями. И цепи принесли. Благо, в этапных тюрьмах от Санкт-Петербурга до Тихого океана не было недостатка в кандалах. «Не можно то, не можно! За безвинность в цепи не куют!» — отпрянул Макей, но его прижали к стене, и как он не сопротивлялся, связали. А потом пришел кузнец с инструментом и оборудовал Макею обновку от царя-батюшки век не износить. Когда вывели Макея из каталажки, само небо будто лопнуло от негодования за учиненную несправедливость и ударило громом. Стражники с ружьями перекрестились, Макей обрадовался. «Гремит небо-то гремит! Хоть бы прибило!» Громом не прибило, а дождем прополоскало. С бороды ручьями лилась вода. С войлочного котелка дождь лился за шиворот. Плечо заболело от взмокшей повязки, но Макей не обращал внимания, не такое переживал. В новом деревянном доме Нижней земской расправы Макея встретил следователь Евстигней Миныч. До того радостно, будто к нему привели не убийцу-разбойника, а ближайшего родственника. «Милости прошу ко мне в присутствие. В кабинетик!» — приглашал Евстигней Минч, даже лысина его стала розовой от умиления. Сам распахнул дверь кабинета, куда и ввели Макея, усадив у стены на деревянный стул. Один из стражников попросил дозволения выйти в коридор и там закурить. «Закурить?» — Евгений Миныч хитро прищурил зеленоватые глазки.